«Ты живешь во лжи», — мягко сказала я. «Я мужчина. Мужчина по природе своей полигамен. Этому есть научное объяснение». «Подлости есть научное объяснение?» — удивилась я. «Гера, прекрати. Мы сейчас говорим о тебе, о том, как тебя спасти». «И ты взял эту нелегкую миссию на себя?» «Да, потому что ты упрямая, как ослица. Ты вцепилась в свои химеры, в квартиру, которую все равно потеряешь, потому что не сможешь за ней присматривать, находясь на зоне. И въехавшая в нее племянница из провинции наверняка договорится с жилуправлением. Вцепилась в должность, которой лишишься, в друзей, которые отрекутся от тебя, едва узнают о том, что ты угодила за решетку. Через какое-то время у тебя не останется ничего, совсем ничего, и ты пожалеешь, что не приняла мое предложение». «Что за предложение?» «Я предлагаю тебе остаться здесь», — сказал, наконец, он то, о чем я догадывалась еще в Москве, когда получила предложение съездить за границу в командировку. «У меня в Барселоне есть небольшая квартирка. Я нарочно купил ее, чтобы время от времени встречаться с тобой. Я не знал, что обстоятельства так сложатся. Просто ты любишь этот город и все равно бы сюда приезжала. Я хотел, чтобы это был наш город, наш с тобой». В мою душу закралось сомнение. Неужели я и впрямь ему дорога, и он делает это ради меня, искренне желая помочь? Но дело в том, что я знаю правду, и он ее знает, не может не знать. Поэтому все, что он сейчас говорит, это откровенная и наглая ложь. Это игра. Ему зачем-то понадобилось навсегда оставить меня здесь. Видимо, другого выхода у него нет. Я всерьез задумалась, и он это видел по моему лицу. Поэтому произнес как можно мягче. «Я не буду тебя торопить. Такие серьезные решения не принимаются спонтанно». «Ты должен меня понять. Я сделала вид, что нахожусь в смятении. У меня все-таки возраст, и мне никогда не приходила в голову мысль жить за границей. А документы, вид на жительство? Тысячи наших соотечественников живут за границей нелегально». «Да, но их могут в любой момент депортировать. Могут возникнуть сложности при переезде из одной страны в другую». «В Европе нет границ. Никто не будет проверять у тебя документы. А мир ты и так посмотрела. Пора уже поберечь себя, жить в привычном климате, тем более, что море и тут есть. Никто не отбирает у тебя солнечные пляжи, где ты можешь щеголять в открытых купальниках». «Но у меня здесь нет никаких прав. А как же медицина?» «Заплатишь деньги. Чего нельзя купить?» «Кстати, насчет денег. Мои банковские счета наверняка арестуют». «А разве у тебя нет счетов за границей? Я же не планировала остаться тут навсегда». «Значит, надо открыть», — уверенно сказал он. «Напиши мне доверенность, я переведу сюда все твои деньги». «Он хочет меня еще и ограбить?» «Гера, ты что, мне не доверяешь?» «Доверяю, но...» — я замялась. «Как-то это все неожиданно. Я же сказал, что тебя не тороплю». «А может, все обойдется?» — с надеждой спросила я. «Как обойдется?» — отреагировал он с неожиданной злостью. «Курбатов оживет. Выяснится, что это не твой пистолет? Не ты приехала последней, не орала на него, не говорила, что он мерзавец и скотина?» Теперь я окончательно убедилась, что он врет. Он смотрел на меня так, будто ожидал, что я начну оправдываться, а я молчала. «Гера, ты мне что-то хочешь сказать?» «Нет, ничего». «Значит, ты признаешь, что убила Курбатова?» «Куда деваться?» «И ты еще надеешься избежать ареста и суда?» «Видишь ли, у меня есть план. Я хочу кого-нибудь подставить. И если бы ты мне помог...» «Подставить?» Он расхохотался. Подскочил официант. «Еще вина?» «Нет, спасибо», — ответил Саша по-английски и нервно поправил лежащую на коленях салфетку. И, не удержавшись, хмыкнул. «Подставить». «Думаешь, не получится?» «Да ведь когда уезжали все остальные, Курбатов был еще жив». «Ты-то откуда знаешь?» «Ну...» «Человек из министерства. Кто он? Ты с ним говорил?» «Да, мы общались». «Это он тебе сказал, что Курбатов был жив, когда я приехала?» «Нетрудно догадаться». «Понятно». Я откинулась на спинку стула. «Что тебе понятно?» — настороженно спросил Саша. «Все. Теперь мне понятно все». «Гера, если найдется кто-нибудь, кто тебя видел...» «Еще один свидетель». «Я не исключаю такой возможности». «Что, под меня копают?» — спросила я грубо. «Идет расследование». «Оно пойдет полным ходом, когда меня объявят в розыск. Сейчас-то зачем?» «Как ты не понимаешь?» Он с досадой положил на стол салфетку. «Ужин был окончен, нам подали кофе». «Ну, надо кого-то посадить. Конечно, будут искать свидетелей, неопровержимые доказательства. Удоев может вдруг вспомнить, что с кем-то столкнулся на обратном пути. Марку машины, какие-то особые приметы». «Удоев? Человек из министерства?» «Да не из министерства он. Он был депутатом, а до того был в Совете национальностей, послом в Южноазиатской республике. Фигура значительная». «Да, фамилия на слуху. Что же, в Новую Думу не прошел?» «Отчего многие не прошли?» — пожал плечами Саша. «Ротация кадров». «И его решили пристроить к нам в университет?» «А что, хорошее место?» «А почему Курбатов его не поддержал?» «Я-то откуда знаю?» «Странно». «Милая, не заморачивай голову. Тебе надо подумать о себе». «Я подумаю». «Вот и славно». Он попросил счет. «Я считаю, что здесь, в свободной стране, в соответствующей обстановке, твои мозги придут в порядок, и ты примешь верное решение». «Я тоже так думаю». «Я уже приняла решение, но мне надо сделать все, чтобы об этом не догадался Саша». В этот вечер мы больше не говорили о делах. Мы вышли из ресторана и пошли вдоль по улице, наслаждаясь вечерней прохладой и особым запахом города, который стоит на море. Оно задает жизни особый ритм. Даже когда его не видно и не слышно, все равно присутствует запах омытых соленой водой камней, влажного песка, мокрых досок, и в любом квартале, даже самом отдаленном, царит эта удивительная волнующая атмосфера, когда есть возможность в любой момент забросить дела, какими бы важными они ни были, и унестись на пляж. И не надо для этого бежать в турагентство или искать варианты в инете, заморачиваться с визой, если ее нет, потом долго и нудно ехать в аэропорт и проходить необходимые для отъезда формальности. Когда всего этого нет, когда море находится в двух шагах от работы, тогда это кайф. Предложение Саши оказалось заманчивым, он знал, чем меня взять. Но есть простой вопрос, что будет дальше? Если бы я была молода, как он, я бы рискнула. Но мои часы тикают, красота увядает. Он добьется своей цели и без всяких угрызений совести меня бросит. Я, конечно, не пропаду. С моей коллекцией, которую не надо вести контрабандой через границу, она всегда при мне. Я владею огромным богатством. Люди везде одинаковы, неважно, на каком языке они говорят. Я легко могу найти обеспеченного иностранца, который истосковался в одиночестве и нуждается в любовных утехах, и через какое-то время смогу сделать его совсем ручным, получить вид на жительство, завладеть недвижимостью и состоянием этого господина, а потом ловко отправить его на тот свет. У меня нет предубеждений на этот счет, пожилых хватит. Надо же ему кого-то осчастливить, пусть это буду я. Я в состоянии решить свои проблемы в любой точке земного шара. Да хоть на забытых богом океанских островах в племени людоедов, еще кто кого съест. Но мне вовсе не хочется, чтобы меня поимели, ведь потрачены огромные усилия. Я устранила с дороги Гаврилкову, избавилась от Людмилы Ивановны, и все это для кого? Для какого-то Удоева, которого я знать не знаю и в глаза не видела. Или для Кабрина, этой мускусной крысы, которая в кресле ректора долго не продержится. Он, может, и великий интриган, но слабый хозяйственник. Легко сбрасывает хвост, когда на него наступают, но с такой же легкостью сбрасывает голову, когда ее пытаются грузить проблемами. Ему проще сказаться больным или вовсе лечь в гроб, прикинувшись мертвым, чем решить проблему. И я им уступлю? Удоеву и Кабрину? Или некой третьей силе, которая пока еще остается в тени? Тем более, что у меня в мозгу постепенно проясняется. Я, кажется, начала догадываться, в чем тут дело. Меня не просто так сюда привезли. Саша покорно вышагивает рядом, делая вид, что любуется Барселоной, в то время как я совершенно точно знаю, что он обожает Париж. Ох, неспроста это. Около часу ночи мы вернулись в отель и усталые легли спать. День был такой напряженный и насыщенный событиями, что мы оставили мысль перед сном заняться любовью, тем более у нас впереди было много времени, чтобы друг другом насытиться. Рассвет я встретила первой. Саша еще спал, когда я на цыпочках прокралась в ванную. Мне надо много времени, чтобы, когда проснется молодой любовник, выглядеть достойно. Какие бы меры я ни принимала, какую бы жесткую диету ни соблюдала и ограничивала при этом употребление жидкости, на утро под глазами все равно образуются темные круги, а волосы становятся тусклые и уставшие. Тело стройное и сильное, мышцы недряблые, что характерно для людей моего возраста, но вот кожа. Следы увядания заметны, и надо долго втирать в нее увлажняющий крем, а сначала принять контрастный душ и докрасна растереться махровым полотенцем. Когда он открыл глаза, я лежала рядом, благоухающая как цветок, с легким макияжем на лице и валом белье, купленном специально для этой поездки. Мы на время заключили перемирие и провели утреннюю сессию без обычной агрессии, зато в удовольствие. А потом поехали в парк Гуэль. Я уже упоминала, что вовсе не жажду осматривать достопримечательности. Я коллекционирую не знания о мировых шедеврах, а знания о людях. Но Саша абсолютно нормальный человек, у него мышление стереотипное. Он уверен, что я обожаю ходить по музеям, душу дьяволу продам за интересную экскурсию. С удовольствием умру на мраморных плитах какого-нибудь средневекового замка. Превращусь от восторга в соляной столб в католическом соборе. Зачем говорить Саше правду? Он ее все равно не поймет, как не понимает, зачем мы поехали в парк Гуэль. Он уверен, что везет меня осматривать достопримечательности, изучать архитектуру Гауди в Национальном парке Барселоны, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот это пафос. Оцените. Я изучал всемирное наследие ЮНЕСКО. Попробуй предложить после этого расчищать лопатой снег или хотя бы вынести мусорное ведро. Я носитель культуры, а мусорное ведро фи – удел низших существ. Даже говорить об этом не смейте в моем присутствии. На самом деле, я еду изучать Сашу. А парк Гуэль нужен мне для антуража, чтобы Саша ничего не заподозрил. «Какая прелесть!» — всплеснула руками я, едва мы увидели пряничные домики. Больше шедевры скульптуры, чем архитектуры. «Честно сказать, я не поклонник модернизма», — с опаской произнес Саша. «Видимо, он во что бы то ни стало решил доказать мне, что я сумасшедшая, раз мне это нравится. Ведь из всех архитекторов с мировым именем я выбрала для поклонения безумца Гауди, этого сфинкса архитектуры. Он и в самом деле жемчужина моей коллекции, хотя мы не были знакомы. Я его не изучала, не беседовала с ним часами, только мысленно. Он умер задолго до моего рождения, нелепой на первый взгляд смертью, а на самом деле абсолютно логичной. Был раздавлен трамваем, под который попал по рассеянности, потому что не думал о таких материальных вещах, как экономия времени в пути за счет модернизации средств передвижения. Он вообще никуда не торопился. Его убила скорость, которая, кстати, была гораздо меньше, чем скорость его мысли. Гауди навсегда врос в этот город, как вросли спроектированные им колоннады парк Гуэль в окружающий ландшафт. Такое ощущение, что они растут прямо из земли, из скал, и корни их сплетаются с корнями деревьев, а выступающие части – позвонки многовекового хребта Лысой горы и ее обглоданные временем ребра. Ради этого единения с природой сюда приезжают толпы туристов.

из чего я сделала вывод, что буду забыта, едва проблема решится. Возможно, он еще пару раз меня побалует, явившись как подарок в блестящей упаковке с розовым бантиком, который я должна буду развязывать зубами, и благоговейно ласкать содержимое красивой коробки, пока она не отправится по назначению к законной владелице или новой любовнице. «Не грусти», — сказал Саша. «Начнешь все сначала. Я уверен, у тебя получится». «У меня-то получится». Чтобы все выглядело естественно, я кинулась ему на шею и заплакала. «Не хочу, не хочу, не хочу». Он потащил меня в спальню. «Смотри, какая кровать». Но мне не хотелось заниматься любовью, с ним уж точно. Обидно не когда предают, а когда делают это в унизительной форме. Мол, у тебя все равно нет выбора. Казнят не мечом и даже не через повешение, а раз за разом окунают в бочку с дерьмом, пока им окончательно не захлебнешься. После такой унизительной казни уже трудно оправиться, почувствовать себя человеком. Поэтому умирать надо гордо. Если уж тебя предают, смело класть голову на плаху. Нате, рубите. И говорить в лицо палачу, что он гад и сволочь. Только в случае достойного ухода из жизни есть еще надежда на воскрешение. Я в любом случае предпочла бы тюремный срок этому позору. Саша совсем меня не знает, раз посмел такое предложить. Не просто сбросить с небес на землю, а еще и потоптаться как следует на моем самолюбии. Неужели я такая старая? И так плохо выгляжу, что меня можно бросить вот здесь, как вышедшую из моды тряпку, которая годится только для того, чтобы мыть ею полы. «Что с тобой?» — спросил он заботливо и развернул меня к окну, чтобы видеть мои глаза. На этот раз я не играла, по моему лицу действительно текли слезы. Он принялся меня целовать со словами: «Это лучше, чем сидеть в тюрьме». «Ради чего? Или ради кого ты все это делаешь?» — не выдержала я. «Ради тебя». Поцелуи стали настойчивее. «Только ради тебя. Ради нас». В окна квартирки било солнце. Да и мрак в моих мыслях рассеялся. И я, наконец, разглядела, какие у него глаза. Это оказались глаза отъявленного негодяя, человека без совести, карьериста до мозга костей. Настолько темные, что в радужной оболочке еле угадывался зрачок. И такие же ледяные, как вода в глубоком омуте, у самого его дна. Александр Иванович Козелков давно уже не жил. Он решал проблемы. И плевать ему было на то, что какая-то баба закончит свою одинокую жизнь в чужой стране в глубокой нищете. Мне с трудом удалось взять себя в руки. Я даже отвечала на его поцелуи, и только сознание того, что я собираюсь его кинуть, придавало мне силы. Видимо, я так хорошо играла, что Саша мне поверил и даже повеселел. С его лица, как лавина со снежного склона, сошло выражение деловой озабоченности. И тут же проглянул горный рельеф. Прямой нос с легкой горбинкой, почти горизонтальная линия бровей, скошенный подбородок. Четкие безжалостные линии, опасный участок трассы, с которого так легко сорваться в пропасть. Еще немного, и я бы в нее летела. Этим же вечером мы сделали свои звонки. Он отчитаться о выполненном задании, упертая баба сломалась, а я позвонила Львенку, чтобы услышать в трубке его отчаянный голос. «Гера, все плохо. Если ты завтра же не вернешься в Москву, я вынужден буду объявить тебя в розыск, и ты вряд ли уже останешься на свободе. Ты и так вряд ли останешься». «Что случилось?» «Нашлась свидетельница. На этот раз все всерьез, я проверил. Завтра до конца рабочего дня ты должна быть у меня в кабинете на допросе в связи с открывшимися в деле новыми обстоятельствами. Гера, ты меня слышишь?» «Да, я буду». «А может, тебе не возвращаться?» «Ни в коем случае». «Ну ты же понимаешь, как все серьезно». «Да, я понимаю». «Мы оба сядем», — с отчаянием сказал он. «Да может, это и к лучшему». «Он готов разделить мою участь, а я готова его расцеловать. Любовь есть, ее не может не быть. Есть на свете что-то хорошее, не только подлость и предательство. И я его за это отблагодарю». Я его отпущу. Но сначала мне просто надо вернуться».